4 апреля. Минус 22 градуса по Цельсию. 85 градусов 34 минуты северной широты. 89 градусов 40 минут восточной долготы. Прошли 30 километров. Утром, запрягая собак, чувствовал себя неважно. Как сказал бы отец, нет тяги. Все думал, как я такой пойду. Артур сказал, это вегетативное. Не болезнь, а усталость, нервы и воображение. И тут же в чай из термоса накапал капли зеленина и, наверное, валерьянки. Выпил, надел лыжи и вперед. Шлось хорошо. Снова прошли тридцатник. Поля в этот день были прекрасные. Только намек на торосы, а за ними уже виден четкий ход на север. И так весь день. Скольжение великолепное. Совсем не устал. Еще утром для дневных перекусов замочили кипятком в пакетиках сублимированное мясо. Две порции по 15 граммов. После них бежал как молодой. Не то, что после шоколада, ореха и конфет. Появились большие пятна серо-синего фирна, похожего на асфальт. Невольно встряхиваешься. Вода. Но выходишь на него, он плотный, как бетон, и слышишь, как уже взвизгнули сзади полозья нарт. И через этот пронзительный визг долетают до тебя приглушенные команды каюра. «Тагам! Тагам!» Несколько раз слева от меня беззвучно появляется тень с двумя острыми треугольниками. Ее отбрасывает голова каргеля. Первый раз упряжка догоняет меня. Я начинаю нажимать, лыжи скользят и разъезжаются. Но каргель уже понимает эту неловкую ситуацию и деликатно отстает. На перекуре сидим на нартах и смотрим на собак. Они дремлют, свернувшись на снегу. «Интересно, кто из них дойдет до Канады?» – спрашиваю. «Все дойдут», – отвечает Артур. «Они опытные и ушлые, и не подведут себя под крайнюю ситуацию». Очень точная оценка чукотских ездовых собак. У нас с Артуром были моменты точного единения мысли. Это вселяло надежду. Мы гнали. Спешили оставить позади себя замерзшие трещины, зная, что в любой момент они могут разойтись. Особенно эта гонка усиливалась вечерами. Мы пересекали их бесчисленное количество раз, с какой-то жадностью поглощая в беге поля, на которые были старые замерзшие каналы. Вечером вышли к воде. Признаки ее я почувствовал еще вчера, когда видел на старых замерзших каналах паутинку свежих трещин. Пошел вправо вдоль воды и быстро вышел на мост. Он был кривой и узкий в центре и в северном окончании, и это придало напряжение. Тут же поругались с Артуром. Лезет во все мелочи, обижается, что я делаю не так, как сделал бы он. Совершенно искусственная ситуация, когда он пробует настоять на выполнении своего варианта. Это при всем том, что он не занимается поиском и осмыслением переправ, а ожидает в это время с собаками моего возвращения с разведки, но в итоге активно борется, чтобы прошел именно его вариант. Тогда я не мог понять, зачем ему, вдобавок ко всему, еще борьба со мной. У него появилась озлобленность, которой раньше не было. Для него раньше вообще не были характерны проявления даже малой злости. Что-то подспудно происходило с Артуром. Накопилась не только холодовая усталость, копились свидетельства какой-то неисполненной задачи. Поговорить с ним откровенно я уже не мог. Что будет дальше? 5 апреля. Минус 19 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный. Мгла. 85 градусов 47 минут северной широты. 90 градусов 44 минуты восточной долготы. Сегодня прошли середину маршрута. От Земли 500 километров, до Северного полюса осталось 475. На втором переходе уперлись в широкую реку. Лед тонкий. Сунулись в обход слева, но вышли к еще более широкому руслу. Вернулись назад. Обвязался веревкой, пошел. Лед держит, не прогибается. На веревке перетащил на свой берег лодку. Потом решил запустить собак с нартами. Перебежали. На переправу ушло полтора часа. Можно было идти сходу. Боюсь. Если провалятся нарты, конец экспедиции. Но и терять столько времени на переправах очень жалко. Отсюда нервы при виде воды. Вода – это косвенный, но верный намек на неосуществимость всего предприятия. При виде воды меня корежит и завязывает узлом. Как хорошо тем, кто не озадачивает себя, а идет ни о чем не думая. Но они никуда и не приходят. Во многих местах я читал, что для полярника самое главное – терпение. Такая роскошь, как терпение, продлевает жизнь, но часто несовместима с осуществлением целей. Совместными усилиями путешественников за последние 15-20 лет были пересмотрены классические, фундаментальные принципы движения к Северному полюсу, и это дало свои результаты. Мы идем в пургу, не ожидая ее окончания. Мы не ждем ослабления морозов. Не сидим, а двигаемся в пик сжатия полей. Мы успеваем проскочить этот длинный путь до конца и не завязнуть во времени. После переправы несколько переходов шли во мгле. День и ночь мы, ошалевшие от округлости Земли, от круглых суток, от того, что Солнце ходит по кругу и не ложится. Мы попали в это вечное движение. Это ли не цель, к которой, наконец, привели нас наши устремления? Мы уже ничего сами не решали, и в глубине души желали только одного, чтобы пришла сильная пурга, которая прервет эту сумасшедшую, безостановочную гонку к полюсу. Пурга, которая позволит нам с чистой совестью уснуть в палатке и проспать часов 15 без пробуждения, просыпаясь лишь для того, чтобы услышать вой ветра и тут же снова упасть в паутину сна. И опять мы с Артуром согласны. И опять надежда сменяет тревогу. 6 апреля. Минус 19 градусов по Цельсию. 85 градусов 59 минут северной широты. 92 градуса 3 минуты восточной долготы. Прошли 22 километра. Утром что сцепился с господином, да с такой силой, что мои пинки ничего не дали, пока не подскочил Артур с плеткой. Виноват подозрительный что? Между этими кобелями неубывающая злоба. Первая их серьезная драка произошла еще на Чукотке, когда мы формировали упряжку из разных собак. Господин был в фаворе. Он был отмечен самим человеком. Об этом знал каждый пес тысячной своры деревни Нишкан. Господин пользовался этой ситуацией вполне заслуженно. Он был силен, бегуч, самостоятелен. И когда Валерина упряжка отличалась в весенней гонке, эта заслуга перепадала и господину. Отношения с человеком уж то вообще отсутствовали. Даже среди собак у него не было никаких предпочтений. Он всегда был один. В компенсацию этому недостатку природа дала ему все свойства редкого бойца. Силу, нечувствительность к боли и фанатичную храбрость, замешанную на чистом, не уступающем человеческому достоинстве. Это был боец-профессионал. Чукчи ошиблись. Ему бы подошла кличка «Гладиатор». Ту первую их драку выиграл что? Для господина это стало личной трагедией, перешедшей в болезнь неуверенности. Но было видно, что господин хоть и не искал реванша, но как минимум своего соперника не простил. Это подтвердила сегодняшняя отчаянная драка и без того предельно уставших собак. Весь день белая мгла, плотный туман в условиях повышенной влажности. Выражение «как корова на льду» полностью характеризует движение в белую мглу. Мышцы выполняют главную функцию – не дать упасть. Ноги разъезжаются на невидимых наклонах наста, балансируя перед тем, как рухнуть. Продвижение вперед в основном за счет рук. После третьего перехода вышли к воде. Нашел мост в полукилометре справа, перебрались, но искупали двойку и барсика. Собаки отряхнулись сами и дальше шли, как ни в чем не бывало. После переправы началось болото. Поверхность раздавлена, трещины. По 3 штуки на 10 метров пути. Лужи незамерзшие верховодки, исковерканные, свежеломанные льдины. Последние два перехода шел, ничего не видя перед собой. Хорошо, силы были. Тянул. Но не дошли до 86 градусов около километра. Сразу дискомфорт. Зато услышал вопрос. А как у нас будет решаться вопрос с безопасностью на втором этапе? Это меня беспокоит. Ну вот, приехали. Как будто только что родился. Родился, осмотрелся и спросил.